Кир Булычев, дантист Гаврилов. Неизвестно, кого студенты ненавидели больше, профессора Самойла или старика Кикина. Тем более, что эти совершенно разные люди сливались в их сознании в единого мучителя. Студенты были не одиноки. Гаврилов сам слышал в коридоре возле кафедры, как незнакомый преподаватель говорил Самойла: «Вы путаете студентов с морскими свинками». «Нет, не путаю», — возражал толстый Самойла. «Хочу, чтобы они не считали свинками пациентов». Матвей Пикуля клялся Люсе Сахаровой, что в министерстве Самойле категорически отказали и что он все сделал в обход постановлений. Гаврилов не удивился. Самойла готов игнорировать даже приказ министра. Разумеется, Кикин был не единственным индуктором. К примеру, Гаврилову девочка с воспалением надкосницы доставила куда больше страданий. Но в девочке не было садизма. В Кикине садизм – основная черта характера. В понедельник они должны были отрабатывать на Кикине местную анестезию. Когда Гаврилов проснулся и вспомнил об этом, у него участился пульс и подскочила температура. К сожалению, недостаточно, чтобы остаться в общежитии. К тому же Гаврилов понимал, что Самойло, при всей его первобытной жестокости, желает больным добра. Гаврилов пришел в аудиторию минут на 10 раньше Кикина. Лаборантка уже раскладывала по столам приемники. Тощий Гордеев бродил по проходу и спрашивал всех: «Если у меня не сварение желудка, всю ночь не спал, так при наложении может возникнуть летальный исход. Как думаешь, Самойло примет во внимание?» Ему не отвечали. Все знали, что не примет. Свой понос Гордеев придумал полчаса назад. Гаврилов сел за свой стол и взял приемник. Совершенно безвредная на вид машинка. Похожа на наушники, только вместо мембран присоски к вискам и провод к коробочке самого приемника. Он примерил прибор. Прибор был выключен, но Гаврилова буквально пронизала отвратительная мелкая дрожь от предчувствия. Сейчас придет Самойло. Приведет очередного страдальца. Усадит его в кресло. Лаборантка опутает эту морскую свинку проводами, и студенты начнут страдать. «Это ужасно, но мудро», — думал Гаврилов. Он признавал, что в этом есть жестокая мудрость. Краем глаза он заметил, что прибежала Люся, отрада его глаз, мечта его сердца, и сразу бросилась к Пикуле. Пошептались, в который раз Люся позавчера клялась, что к Пикуле испытывает чисто товарищеские чувства. Гаврилову было сомнительно существование товарищеских чувств как таковых. «Это что, чувство локтя?» Люся сидела рядом с Матвеем, вертела в руках его приемник, потом они перешли к ее столу и продолжали свои таинственные переговоры. А Гаврилов старался не смотреть в их сторону и, разумеется, смотрел. Приплелся Кикин, махонький старичок с ватой в ушах, в большом пиджаке, на создание которого ушел пуд ваты. Желтая кожа на ручках и лице кое-где провисала складками, а кое-где была натянута, и Гаврилову казалось, что туда тоже подложена вата. А клочки ваты над ушами образовали волосяной покров. Кикин со всеми поздоровался и вцепился в Гаврилова. Этого тот и боялся. Кикин почему-то из всей группы выделял именно Гаврилова. «Я сегодня не спал», — сообщил он. «Совершенно замучил радикулит. Доходит до степени люмбаго». За свое долгое общение с медициной Кикин нахватался разных слов и употреблял их почти правильно. «Песочку», — буркнул Гаврилов, — «накалите на сковородке, в мешок и прикладывайте к спине. Народный способ. Многим помогает». «Мне народные способы не помогают», — сказал Кикин. «Я по натуре аллопат. Отрицаю. Верхний правый резец меня сведет с ума». «Нас тоже сведет с ума твой верхний правый резец», — чуть не ответил Гаврилов. «Вы не представляете», — сказал он. «Давно пора запломбировать», — сказал Гаврилов. «А вы как же? Как же вы без меня?» — удивился Кикин. «У меня 4 группы. С кем работать будете?» Он искренне считал, что жертвует собой ради науки. Переубедить его было невозможно. Вошел толстый Самойло, окинул всех взглядом Наполеона перед Аустерлицем. Хохотнул, сказал какую-то банальность о погоде. Гаврилов к нему не прислушивался. Он жил в ожидании кикинских страданий, а сам Кикин, хоть бы что, уже подбежал к креслу, придерживаясь лапкой за поясницу. 72 года, приличная пенсия. Но что еще ему надо? Зачем культивировать в себе болезни и нести их людям, самой несчастной категории людей, студентам-стоматологам? «Сегодня», — сказал Самойло, — «занятие легкое и безболезненное. Местная анестезия. Считайте, что вам повезло». «А общую анестезию нельзя», — сказал Гордеев. «Шутка», — понял Самойлов и громко засмеялся. Но притом уже дал знак лаборантке, чтобы привинчивала ватного Кикина к креслу. Вбежал Мировольский, анестезиолог. Вообще-то обошлись бы и без него, но Самойле надо было, чтобы все проходило на высшем уровне. «Надеваем», — скомандовал Самойло, как на параде. Гаврилов поглядел на Люсю. Она была прелестна и похожа на радистку партизанского отряда. В глазах ее отражался великий ужас, потому что в любую минуту могли ворваться эсэсовцы, застукавшие передатчик. Пикуля ленивым движением поправил присоски на висках и откинулся на стуле, словно собирался посмотреть по телевизору передачу об испанской живописи в Эрмитаже. Крепкая короткопалая рука Самойла повисла над кнопками пульта. Включение приемников он производил сам, после того, как заметил, что некоторые слабовольные студенты забывают включить их добровольно. «Сейчас начнется». Кикин морщился. Наверняка ныл правый верхний резец. Самойло смотрел на Кикина с сыновьей любовью. Кикин лукаво подмигнул ему в ответ. Рука Самойлы врубила кнопки. Гаврилов подскочил на стуле. Вся группа подскочила на стульях. «Господи, за что такое мучение?» «Вот!» — закричал Самойло. «Теперь вы понимаете, от чего вы должны спасать человечество!» Эти очень простые, можно сказать, элементарные приемники были плодом неразумного творчества какой-то лаборатории в Киеве. Они улавливали болевые ощущения индуктора и точно передавали их перципиенту, род биоволн. Ничего этот приемник не мог уловить, ни мысли, ни чувств, только ощущение боли. И тогда очкастый доктор наук привез их в Москву в расчете на мировую известность и стал внедрять в больницах. Медики, будучи по натуре самыми консервативными и недоверчивыми людьми на свете, от использования прибора при диагностике временно воздержались до отработки и утверждения. А вот Самойло, как узнал, буквально вцепился в приемник. Ему было легче, чем другим. У него были морские свинки, студенты, беззащитные и покорные. С тех пор уже полгода познавали симптомы различных болезней полости рта буквально на собственной шкуре. А Самойло вкупе с мазохистом Кикиным, скопищем страданий в ватном нимбе, рассчитывал, что в светлом будущем ни один врач даже и разговаривать с пациентом не будет, не подключившись предварительно к его болевым центрам. «Нет больших путаников, чем больные», — утверждал Самойло. «Больному кажется, что его хватил гастрит, а у него на самом деле очаговый инфаркт. Он уверен, что ноет нижний клык, а в самом деле ничего подобного. Мы вступаем в новую эру медицины, и вы ее предтечи, вы ее пионеры. Не забудем и об этическом аспекте. Настоящий врач не имеет права абстрагироваться от страданий пациента. Он должен разделять их. Понятно?» «Ой, как понятно. Как же Кикин терпит эти мучения!» «Стоп, стоп, стоп!» — закричал Самойло. «Почему боль в пояснице?» «Меня радикулит схватил», — радостно сообщил Кикин. «А что, ощущаете?» Самойло держался за собственную поясницу. Он ведь всегда работает вместе со всеми. Надо отдать ему должное. Он терпел, как все. «Надо было предупредить», — сказал Самойло. «Это искажает картину». «Еще как искажает». Зуб Гаврилова ныл, спину ломило, а анестезиолог Мировольский, естественно, не спешил. Ему спешить было некуда. Он не подключен. Самойло потратил еще 5 минут на описание симптомов и рассказ о том, как они будут изменяться после укола. Гаврилов постепенно привык к боли и поглядел на Люсю. Но взгляд натолкнулся на Гордеева, человека большого, лобастого и удивительно ограниченного. Гордеев достал пачку аспирина и кидал таблетки в рот. Дурак. Сколько ему говорили, нельзя лечить себя, если ощущаешь чужую боль. Но он твердил, что это ему помогает. Люся что-то писала. Это было невероятно. С ее страхом перед болью она даже хотела уйти из института, когда Самойлов начал курс. Она писала. Неужели тоже аспирину наелась? Пикуля наклонился к ней через проход и что-то прошептал. Люся сложила записку и передала Пикуле. «Может быть, я чувствительнее других к боли?» — подумал Гаврилов. «Я сейчас и слова бы не написал. Мне хочется вскочить и бегать по комнате, схватив себя за щеку». Самойло, наконец, сделал знак Мировольскому. Тот заставил Кикина открыть рот, и Гаврилов непроизвольно схватился за десну, почувствовал укол. «Осторожнее, голубчик», — сказал Самойло Мировольскому. «Очень болезненно». Марта в соседнем ряду всхлипнула. Она молчаливая, терпеливая и стонка, но сколько можно терпеть? Боль постепенно отпустила. Но не так, как хотелось бы. Тем более, что у всех разыгрался радикулит. «А радикулит убрать нельзя?» — спросил Гордеев. «Он же к делу не относится». «Глупо», — ответил Самойлов. «Разве в реальной практике вам не встретится больной, отягощенный радикулитом? Или желудочными коликами? Надо быть ко всему готовым». «Я отягощен», — сказал Гордеев. «Собственными коликами». «Вы хотите покинуть аудиторию?» — вежливо спросил Самойлов. «Потерплю», — ответил Гордеев. Потом Самойло сам прочистил Кикину канал, запломбировал зуб. Гаврилов ассистировал. Анестезия на Кикина действовала плохо. Она всегда на него действовала плохо. Гаврилов с ужасом смотрел на зубы Кикина. Они почти все свои, и почти все нуждаются в лечении. Но Кикин тянет. Кикин хочет быть необходим науке. Бедные первокурсники. Они еще не подозревают, что их ждет. Кикина хватит лет на 10. Когда очередная страда мучений кончилась, Самойло, осыпав на прощание студентов вопросами, покинул аудиторию. Кикин убежал первым в буфет. Хоть ему это не положено. Гаврилов подозревал, что он нарочно будет там грызть кости, чтобы пломба вылетела. К Гаврилову подошла Люся и спросила. «Больно было?» «А ты не знаешь?» — спросил Гаврилов настороженно. Ее близость к Пикуле ему не нравилась. «Нет, не заметила», — сказала Люся с джокондовской улыбкой. «Как так?» — удивился Гаврилов. «Людмила!» — закричал из другого угла аудитории Пикуля. «Не забывайся!» Люся поспешила в коридор. В курилке Гаврилов стал свидетелем, а потом и участником необычного разговора. Матвей, глядя прозрачными, наглыми глазами на Гордеева, спросил. «Что бы ты отдал за то, чтобы забыть о Кикине?» «Все!» — ответил Гордеев. «Буквально!» «Полцарства и коня». «Полцарства не нужно», — сказал Пикуля. «Десятку со стипендии и гарантирую освобождение от грехов». «Десятку за что?» — не понял Гордеев. «Ты надеваешь приемник, а боли не чувствуешь». «Это невозможно», — сказал Гордеев. «Пробовали уже». «Пробовали, на любительском уровне. А я взял под усы своего братца. Он технарь, по жидким кристаллам работает. С ним вместе мы отыскали этого киевского инженера. Я брата представил как еще одного потенциального испытателя. Инженер уши развесил, все ему показал, даже разобрал. А дальше проще простого. Брат подумал и подсказал наивному медику, как это делается». «Что делается?» — спросил Гордеев. «Болевые ощущения отключаются. Вместо этого ощущаешь приятную теплоту во всем теле. Я в прошлый раз сам опробовал, а сегодня Людмиле дал. Спроси у нее, если не веришь». «А зачем десятка?» Гордеев сохранил детскую непосредственность до 20-летнего возраста. «На такси мы тратились?» «Тратились». Пикуля был совершенно серьезен. «Коньяк я брату покупал?» «Покупал». «Ну, всего 3 занятия осталось», — вякнул Гордеев. «Не хочешь — гуляй, страдай». «Может, 5 рублей, а?» Гаврилов ушел. Трудно объяснить, почему ушел. Неприятно стало. Сколько раз он мечтал, чтобы придумать что-нибудь, сломать эту проклятую машинку, не слышать боли проклятого Кикина, не страдать за других. Если врач будет подключаться к чужой боли, он сам скоро помрет. Это несправедливо. Люся ждала Гаврилова у входа на скамейке, грызла яблоко. «Что я тебе расскажу?» — сказала она. «Не надо, знаю. Пикуля Гордеева уже продавал обезболивание». «Продавал?» «А тебе он почему дал? За прекрасные глазки? Авансом?» «Не хами, я этого не люблю. Да, потому что мой поклонник. Я и тебе могу устроить». «Со скидкой?» «Не хочешь, не надо. Страдай дурью. Пошли, что ли?» Они пошли. Гаврилов никак не мог сформулировать. «Ну, Пикуля, бог с ним. Он человек практичный, холодный. Он никогда чужую боль слушать не станет. Но Люся... Ведь сама говорила, что это открытие гуманно». Люся умела угадывать мысли Гаврилова. 1000 лет врачи лечат без этих разделений боли», — сказала она. и мы будем. Но если есть возможность, — закричал Гаврилов на всю улицу, — если мы этим будем спасать людей, зачем же за свой счет? Слова Пикули. Люся долго молчала, потом сказала. Но ведь я устала, это же больно. Гаврилов не злился на нее, он-то вытерпит, а Люсю жалко. Пускай пользуется. Тут Гаврилов понял, почему зол на Пикулю. Потому что люди думают, делают, стараются, чтобы другим лучше. А находится деловой человек, который как будто хочет кому-то добра, а в самом деле только себе. Вот почему Гаврилов был зол на Пикулю.